Д. Шеллинг. Наконец, самый значительный или даже в философском отношении единственный значительный шаг вперед по сравнению с фихтовской философией сделал Шеллинг. Его философия представляет собою более высокую, подлинную форму, примкнувшую к Фихте, как он и в самом деле сам считал себя фихтеанцем. Шеллинговская философия перешла затем прежде всего к познанию Бога, хотя она вместе с тем исходила из кантовской философии, отрицающей возможность этого познания. Вместе с тем Шеллинг кладет в основание принцип якоби о единстве мышления и бытия, но начинает определять его ближе. Конкретное единство состоит у Шеллинга в том, что конечное столь же мало, как бесконечное. Субъективная идея столь же мала, как и объективная идея. Суть – нечто истинное, и что связи, объединяющие оба этих неистинных, как имеющих самостоятельное существование вне друг друга, суть также лишь связи неистинного. Конкретное единство можно понимать лишь в том смысле, что оно есть процесс и живое движение с одного разбега. Эта нераздельность имеется именно только в Боге. Конечное же есть напротив то, что имеет в себе указанную раздельность. Поскольку оно есть некое истинное, оно также представляет собою такое единство, но в некоторой ограниченной сфере, и именно поэтому в отделимости этих двух моментов. Фридрих Вильгельм Йосиф Шеллинг родился 27 января 1775 года в вюртембергском городе Шёндорфе. Был студентом в Лейпциге и Йене, где вступил в близкие отношения с Фихте. С 1807 года он состоит секретарем Академии художеств в Мюнхене. Нет возможности давать полные сведения о его жизни. Да это и неудобно, так как он еще жив. Шеллинг проделал свое философское развитие на глазах у читающей публики. Ряд его философских произведений есть вместе с тем история его философского развития и изображает, как он постепенно поднимался выше фихтовского принципа и кантовского содержания, которыми он начал. Этот ряд произведений не представляет собой, следовательно, следующих друг за другом разработанных частей философии, а лишь последовательность ступеней его развития. Если спросят, как называется то последнее его сочинение, в котором он изложил свою философию всего определеннее, то нельзя будет указать такого произведения. Первые произведения Шеллинга еще носят совершенно фихтеанский характер, и лишь мало-помалу он освободился от фихтовской формы. Форма «я» имеет в себе ту двусмысленность, что она может означать либо абсолютное «я» или «бога», либо «я» в моей особенности. Это дало толчок. Его первое, совсем небольшое произведение в четыре листа, которое он написал в Тюбингене, 1795 год, еще до окончания им университета, называется «О возможности формы философии» и содержит в себе исключительно положение фихтовской философии. И следовавшее за этим произведение под названием «О я как принципе философии» или «О безусловном в человеческом знании» Тюбинген, 1795, тоже еще носит совершенно фихтеанский характер, только с тем различием, что здесь мы имеем перед собою дальнейшую, более общую точку зрения, так как «я» в этом сочинении постоянно рассматривается как первоначальное тождество. Мы, однако, вместе с тем находим здесь дословное заимствование фихтовского принципа и фихтовского изложения. Лишь благодаря тому, что этому «я» первоначально противополагается нечто, полагаемое самим «я» как множество во времени, делается возможным, чтобы «я» вышло за пределы единства голой положенности в себе, и чтобы оно, например, полагало несколько раз одно и то же положение. Затем Шеллинг перешел к философии природы, заимствовал из кантовской метафизики природы кантовские формы и определения рефлексии, как, например, отталкивание и притяжение, а также формулировал в кантовских выражениях совершенно эмпирические явления. На этой точке зрения все еще всецело стоят его первые произведения об этом предмете. «Идеи к философии природы» 1797, «О мировой душе» 1798. Последнее произведение имеет во втором издании совершенно не относящееся к вопросу приложения. Лишь позднее, в связи с произведениями Гердера и Кельмейера, в которых говорится о чувствительности, раздражительности и воспроизведении, равно как и о их законах, например, о том, что чем больше чувствительности, тем меньше раздражительности и так далее. У Эшенмейера говорится также о степенях. Он стал формулировать явление природы в мыслительных категориях и делать общие, более определенные попытки научной разработки. Лишь благодаря вкладам вышеназванных лиц сделалось для него возможным выступить уже в таком молодом возрасте. Духовную же сторону, мораль и государство он, напротив, излагал, следуя чисто кантовским основоположениям. Так, например, в трансцендентальном идеализме 1800-й, хотя это произведение написано в фихтовском духе, он не идет дальше философии права Канта и его произведения, носящего название «О вечном мире». Позднее, 1809, Шеллинг, правда, выпустил в свет особое исследование о свободе, носящее глубоко спекулятивный характер. Оно, однако, стоит изолированно и касается лишь названного пункта. Однако в философии нельзя развить какой бы то ни было отдельный пункт вне связи с прочими. В своих различных изложениях Шеллинг как раз только начинал все с самого начала, потому что, как мы видим, предшествующие изложения его не удовлетворяли, и он всегда находился в поисках новой формы. Таким образом, он бросался от одной формы и терминологии к другой, не дав ни разу завершенного, вполне разработанного целого. Главнейшими произведениями его в этом отношении являются «Набросок системы философии природы» 1799, «Система трансцендентального идеализма» 1800, одно из разработаннейших его произведений, «Бруно», «Разговор о божественном и естественном началах вещей» 1802. «Журнал спекулятивной физики» 1801. «Новый журнал спекулятивной физики» 1802 и следующие.